Готов ли ты идти о цели, да и все твои мечты, ибо у иной, где нет и темноты, да той, что суета, то словно бой набатый был, где нет любви. Готов ли вновь взрастать пылу, где трепет вновь уж дарит свет? Готов ли во пылу в жару идти, как факел для других, то и зарниться от богов, от рукотворности без снов, то шум дождя и ветра зов, то обнуление и сброс оков, ты, думав, трепете внимаешь, где нет тоски, где ты витаешь. Но разве это облака, то радуга, ведь это жизнь твоя? Иди стопами вновь измеряя иные темпы, очертания, то сферы и они блистают, то горний мир в тебе уж сходит, то жатва от тебя молодая, где поросль вновь тебя и самого, где нет привязок, боли, слез, есть сход зерна, где грости знаний во потоке, где жизни дар во всем признании, открывание дверей, в самом себе уж довершений циклов. Готов ли ты смотреть вперед, где горизонт и вал утесов, где ансамбли, а в них и розы, то каждого душа цветок, то вечный сад да хоровод, то песнь моя в потоках вновь уж вьется, то и практика, но в действиях, ритмах жизни, в череде. Со мною предки, боги, вязь, стихии, вновь уж призывают вас. Уж если заново рождаться, вопросов уйма, стоит ли сжиматься, то самость, эго и ужимки, то власть, держащая посылы, ты твори окошко, рамы, то и окрас иного плана. Скажи, кто же ты, но сам себе? Готов ли ты играть и дальше, но в роли истинной и вящей?